и при этом оставалась на грани нервного срыва. А у мамы вздохнула. «Или все-таки то, что со мной происходит, цепочка случайных событий? И про козни Little People я насочиняла из чистого страха?» Сообщив таксисту адрес, Аумаме устроилась поудобнее и закрыла глаза. Парочка телохранителей сейчас наверняка смотрит на часы и гадает, когда же проснется их гуру. Она представила, как Бонза потягивает кофе и о чем-то думает. Такая у него работа — думать и принимать решения. Возможно, сомневается, не слишком ли тихо лидер спит. Конечно, лидер всегда спит глубоко, не храпит, но в нынешней тишине за дверью спальни как будто чего-то недостает. Девчонка сказала, что лидер проспит 2 часа. Дескать, столько нужно для полного восстановления мышц и так далее. Но что-то во всей этой ситуации не дает Бонзе покоя. Может, зайти в спальню и проверить, что происходит? Или не стоит? На самом деле, куда больше следует опасаться хвостатого. А у мамы отлично запомнила, как он чуть не сгробастал ее на выходе. Молчаливый громила с острейшей интуицией. Наверняка черный пояс сразу по нескольким боевым искусствам. А у мамы при всем ее опыте самообороны с ним бы не справилась, это ясно как день. Скорее всего, он даже не дал бы ей дотянуться до пистолета. Но, слава богу, не профессионал. Между инстинктом и действием включает голову. Видимо, слишком привык повиноваться чужим приказам. То ли дело Тамару. Принцип Тамару — первым делом подавить и обезвредить, а затем уже рассуждать. Действие превыше всего. Доверяешь только собственному чутью, все мысли оставляешь на потом. Задумался на миг, потерял инициативу. А у мамы вспомнила, как выходила из номера, и у нее тут же взмокли подмышки. Она покачала головой. «Как же мне повезло!» Только и вертелось в голове. «По крайней мере, они не взяли меня живьем. Теперь нужно быть крайне осторожной. Как и сказал Тамару, осторожной и терпеливой. Это самое важное. На секунду расслабишься. Беды не миновать». Водитель такси, средних лет мужчина, оказался учтивым и доброжелательным. Доехав до района Коэнзи, любезно выключил счетчик и отслеживал переулки по номерам, пока не нашел здание с нужным названием. В японских городах обычно нумеруются переулки, а здания либо получают какое-нибудь поэтическое название, либо закрепляются за фамилией хозяина или именем фирмы-владельца, о чем извещает специальная вывеска на входе. То была новенькая шестиэтажка в самом центре жилого квартала. У входа в подъезд ни души. На пульте домофона Аумаме набрала код 2831, и двери открылись. Она села в лифт, поднялась на 3-й этаж. Выйдя из кабины, первым делом проверила, где расположен пожарный выход. Затем откинула коврик перед дверью, нашла ключ, открыла замок и вошла в квартиру. Свет в прихожей зажегся автоматически. В квартире стоял особый запах только что построенного жилища. Мебель, электроприборы и прочая утварь. Все абсолютно новое. Похожие вещи просто вынули из коробок и расставили по местам то ли день, то ли 2 назад. Весь интерьер выдержан в едином дизайне. Словно кто-то поставил себе целью обставить квартиру для рекламы образцового жилья. Просто, эффективно и абсолютно безжизненно. По левую руку от входа — гостиная с кухней. Прямо по курсу — коридор с дверями в ванную и туалет. А дальше — еще 2 комнаты — налево и направо. В спальне — королевских размеров кровать. Застелена безупречно. Жалюзи на окнах плотно закрыты. Откроешь окно — услышишь далекий гул 7-й кольцевой магистрали. Закроешь — почти ничего снаружи не слышно. Стеклянная дверь ведет из гостиной на крошечный балкон, с которого видно дорогу, за которой раскинулся небольшой парк с незатейливой детской площадкой. Качели, горка, песочница и общественный туалет. Высокие фонари освещают площадку неестественно ярким светом. По краям парка раскинули ветви огромные дзельквы. Квартира на 3-м этаже, но других зданий по соседству нет, так что стороннего взгляда можно не опасаться. Аумаме вспомнила квартирку на Дзиюгаоке, которую сегодня оставила. В старом доме, не очень чистую, с тонкими стенами, а иногда и с тараканами. Не то чтобы Аумаме любила свое прежнее жилище, но теперь невольно по нему затосковала. В этой новенькой, без единого пятнышка квартире она казалась самой себе человеком инкогнито, у которого отняли память и личность. В холодильнике она обнаружила 4 банки пива «Хайнекен». Открыла одну, отпила глоток. Включила телевизор с огромным экраном, посмотрела новости. Главной новостью дня был репортаж о том, что в результате сильнейшей грозы станция Акасака-Мицуке оказалась затоплена, из-за чего на линиях Гинзе и Маруна-Ути остановились поезда. По ступенькам станции сбегали натуральные водопады. Хотя служащие станции в дождевиках и пытались выстроить преграду из мешков с песком, тщетность их усилий была очевидна. Поезда все еще стояли, и предсказывать, когда движение будет восстановлено, никто не брался. Репортер подбегал к людям, которые не могут вернуться домой, и спрашивал, что они думают. «Утром синоптики обещали, что весь день будет солнце», — жаловались недовольные.